Мы поехали дальше. «Эки балда!» — воскликнула Ло. «Он должен был тебя сцапать». «Помилуй, почему же меня?» «Потому что предельная скорость в этом дурацком штате всего 50 миль в час, а мы...» «Нет-нет, не замедляй, ты тоже глуп, как пуп, он теперь далеко». «Нам еще предстоит длинный перегон», — сказал я, «и мне хотелось бы быть там до темноты, так что веди себя как хорошая девочка». «Скверная, скверная девочка», — уютно проговорила Ло. «Малолетняя деликвенточка, несмотря на прямоту и симпатичность. А свет был красный. Я никогда не видала такой езды». Мы безмолвно прокатили через безмолвные городишка. «Вот бы мама взбесилась, если бы узнала, что мы с тобой любовники». «Господи, Лолита, как можно говорить такие вещи? Но мы действительно любовники, правда?» «Никак нет. Погода что-то опять портится. Не желаешь ли ты мне рассказать про эти твои маленькие проказы в лагере? Ты что-то очень книжно выражаешься, милый папаша. А тебя легко ошарашить?» «Нет, говори». «Настойчиво прошу ответить». «Давай остановимся на тихой боковой дорожке, и я тебе расскажу». «Ло, я серьезно прошу тебя не дурачиться, ну?» «Ну, я принимала деятельное участие в лагерной жизни». «Ensuite?» «Ensuite? Меня учили жить групповой жизнью, счастливой и полной жизнью, и при этом развивать собственную гармоничную личность, словом, быть паинькой». «Да, я видел что-то в этом роде в вашей брошюрке. Мы любили петь хоровые песни у большого камина или под паршивым звездным небом, и звучание собственного счастья в каждой из нас сливалось с голосом группы». «У тебя чудная память на цитаты, Ло. Но я бы тебя попросил воздержаться от бранных словечек». «Гёрлскаутский девиз», — продолжала Лолита восторженно. «Это также и мой девиз. Я наполняю жизнь достойными делами, как, например...» «Ну нет, лучше без примеров. Мой долг — быть полезной. Я друг всех животных мужского пола. Я исполняю их прихоти. Я всегда в хорошем настроении. Вот проехала еще полицейская машина. Я экономна и всегда грешу мыслью, словом и делом». «Теперь надеюсь, что это все, моя остроумная детка?» «Да, все. Впрочем, погоди-ка, вот еще что. Мы пекли пироги на солнечной плите с рефлектором. Как интересно, правда?» «Конечно, интересно». «За это время мы вымыли разбильон тарелок». «Разбильон — это значит много-много-много. На сюсюкающем учительском диалекте. Ах, да, чуть не забыла главнейшее, как выражается мама. Мы делали рентгеновские снимки. Это считалось страшно забавным». «C'est bien tout?» «C'est». «Не считая малюсенькой вещи, о которой не могу рассказать без того, чтобы не покраснеть сплошь». «Расскажешь после?» «Да. Если будем сидеть в темноте, и можно будет говорить шепотом». «Ты что, спишь в комнате по-старому или в одной куче с мамой?» «У себя по-старому. Твоя мать подвергнется, может быть, очень серьезной операции, Ло. Остановись-ка вон там, у молочного бара», — сказала Ло. Сидя на высоком табурете с полосой солнца, пересекающей ее голую коричневую руку, Лолита получила башню разнородного мороженого, политого каким-то синтетическим сиропом. Оно было воздвигнуто и подано ей ядреным, прыщавым парнем в засаленном галстучке бабочкой, который глазел на мою хрупкую, легко одетую девочку с плотоядным бесстыдством. Нетерпение добраться до Брайсланда из очарованного привала становилось невыносимым. К счастью, она справилась с мороженым в два счета, как всегда. Я спросил, сколько у тебя есть мелочи? «Ни одного гроша», — ответила она, грустно поднимая брови и показывая мне пустую внутренность кошелька. «Это будет исправлено, но все в свое время», — напыщенно проговорил я. «Ну что же, пошли. Слушай, где у них тут уборная?» «Я туда тебя не пущу. Это, наверное, грязнющая дыра. Ну, пойдем же». Была она, в сущности, послушной девчоночкой, и я не удержался и поцеловал ее в шею, когда мы опять сели в автомобиль. «Не сметь этого», — сказала она, глядя на меня с непритворным удивлением. «Я не люблю, чтобы меня лизали. Противный развратник». Приподняв плечико, она подтерлась об него шеей. «Виноват», — пробормотал я. «Я к тебе очень привязан, вот и все». Мы продолжали путь под хмурым небом вверх по извилистой дороге, а потом опять вниз. «Что же, и я к тебе вроде как бы привязана», — сказала Лолита замедленно нежным тоном и вроде как бы вздохнув, вроде как бы подвинулась ближе ко мне. О, Лолита моя, мы никогда не доедем. Сумерки уже начинали пропитывать прелестный маленький Брайсланд, его архитектуру в ложно-колониальном стиле, сувенирные лавки и европейские липы, когда мы поехали по его слабо освещенным улицам в поисках зачарованного привала.